Миропомазание. Миропомазание – это таинство, в котором человек, возрожденный через таинство крещения, при помазании частей тела святым миром, получает дары Духа Святого, взращивающие и укрепляющие его в духовной жизни. Хотя данное таинство в Православной Церкви совершается одновременно с таинством крещения, так что некоторые действия и обряды относятся частью к миропомазанию, а частью к крещению, тем не менее нельзя путать одно с другим. Различия можно увидеть в самих понятиях о таинстве крещения и миропомазания и Священного Писания. В таинстве крещения человеку дается новая духовная жизнь, как плотское рождение дает человеку возможность существовать. Таинство миропомазания дает человеку не жизнь духовную, а те благодатные силы, которые необходимы для развития и укрепления новой духовной жизни, дарованной крещением. Подобно тому, как естественные силы природы, воздух, свет и солнечное тепло, развивают и укрепляют органическую, телесную жизнь, полученную человеком через плотское рождение. Как во плоти мы рождаемся в некий новый момент времени, а потом благодатные силы природы поддерживают нашу жизнь до самых последних ее дней, так и благодать крещения нисходит на человека один только раз, чтобы родиться в новую духовную жизнь, а благодатные силы миропомазания укрепляют и поддерживают его духовные силы до самого предела жизни земной. Миропомазание совершается тотчас после погружения в купель. Священник читает молитву, в которой благодарит Господа за очищение, освящение и рождение от воды и духа нового члена Церкви и просит дать через миропомазание печать дара Духа Святого. Эта печать Господня охраняет нас и защищает. Мира представляет собой соединение нескольких ароматических жидкостей, смешанных с душистыми веществами. В состав мира, в частности, входит благоуханная смола тернистого кустарника бальзама дендрон, растущего в Африке и на Аравийском полуострове. Смола эта называется мирра. Она издревле употреблялась в медицине египтянами, иудеями, греками и римлянами. Среди даров, принесенных волхвами Богом-младенцу Иисусу, когда они пришли к Нему на поклонение при Его Рождестве, была и мирра, или смирна. Освящается мира исключительно епископами за литургией в четверг на Страстной неделе. В России святое мира заготовляется в Москве и Киеве. Из этих двух мест оно рассылается по всем русским православным храмам. Таинство миропомазания не повторяется над христианами. При коронавании российские цари и царицы помазывались святым миром не в смысле повторения этого таинства, но для того, чтобы сообщить им сугубую благодать Святого Духа, потребную для прохождения чрезвычайно важного царского служения Отечеству и Церкви Православной.